Глава 22. Эффективная коммуникация, несмотря на эмоции. Научитесь управлять своим гневом. У Роберта и Говарда всегда были хорошие отношения. Они вместе работали над несколькими проектами и считались друзьями. И когда Роберт узнал, что Говард провел стратегическую встречу, на которую его не пригласил, он воспринял это как предательство. Не откладывая в долгий ящик, он отправил сообщение: «Поверить не могу, что ты провел эту встречу без меня». Говард был на встрече с клиентом, когда ему пришло это послание. Он быстро прочел его и сразу же погрузился в бурю эмоций. Беспокойство, раздражение, замешательство, обида, желание защитить себя. Сообщение выбило Говарда из колеи, из-за этого встреча прошла не так хорошо, как он надеялся. Он разозлился еще сильнее, вспомнив, что недели ранее Роберт не поддержал идею, которую он предложил Джейн, SEO, хотя уверял, что эта мысль ему нравится. Так что после встречи с клиентом Говард написал Роберту, казалось бы, не относящийся к делу ответ: «Не могу поверить, что ты кинул меня на встрече с Джейн». Два коротких сообщения, по предложению каждое, разрушили отношения, которые выстраивались годами. Прошло несколько недель, прежде чем Роберт и Говард снова смогли работать вместе, но даже тогда они оставались заложниками взаимных обид. Из этого короткого, но такого разрушительного общения можно извлечь несколько уроков. Некоторые очевидны. Не отправляйте сообщения под влиянием эмоций. Никогда. Точнее, постарайтесь воздержаться от общения, когда вы охвачены негативом. Большинству из нас вообще не стоит прибегать к письменным формам коммуникации, чтобы выразить гнев, расстройство или разочарование. В тексте сообщения или письма теряются важные нюансы. И, разумеется, никогда не читайте сообщения во время деловой встречи. Эффективная коммуникация невозможна без вдумчивости и погруженности в процесс. Мы часто общаемся урывками, слово здесь, фраза там, и в результате забываем, что по сути коммуникация — выстраивание связей и взаимоотношений. Звучит тривиально, но на деле процесс коммуникации оказывается не таким уж простым, особенно когда собеседниками правят эмоции. Мы постоянно становимся свидетелями подобного общения. Каждый из нас побывал на месте Говарда или Роберта. Такие ситуации должны стимулировать нас сделать паузу и придерживаться четкой, открытой и простой стратегии, действенной в любых обстоятельствах. Во-первых, всегда планируйте коммуникацию. И помните, что рабочие отношения редко бывают безоблачными. Люди ошибаются. То, что выглядит как коварство и предательство, может оказаться простой оплошностью. В конфликтных ситуациях иногда стоит попросить вместо того, чтобы требовать, проявить интерес, поддержать разговор, а не закрывать тему. Сомнения собеседника могут пойти ему на пользу. Ваша вдумчивость и желание разобраться вызывают доверие к вам. До начала коммуникации стоит задать себе такие 4 вопроса. Первый. Какой результат я хочу получить? Вроде бы очевидно, но на деле мы редко себя об этом спрашиваем. Гораздо чаще мы реагируем на то, что говорят другие, на свои эмоции или конкретную ситуацию. К сожалению, такая реакция ведет к неудовлетворительному результату. Начните с мысли о том, какой результат хотите получить, и выберите реакцию, которая поможет вам его добиться. В ситуации с Говардом и Робертом желаемый результат был примерно одинаковым: ощущать свою причастность, включенность в процесс, поддержку. К сожалению, их взаимная реакция привела к противоположному итогу — разобщенности. Второй. Что я должен донести до собеседника, чтобы получить желаемый результат? Когда понимаешь, чего хочешь добиться, найти подходящие слова гораздо проще. Если я хочу быть ближе к кому-то, очевидно, что из вариантов «Мне обидно, что ты провел встречу без меня» и «Поверить не могу, что ты провел эту встречу без меня» лучше выбрать первый. Небольшое различие в выборе слов, но какая огромная разница в смысле? Конечно, большинству из нас эмоционально проще сказать «Я в бешенстве», чем «Мне обидно». Любому приятнее быть сильным, чем уязвимым. Но сообщение «Мне обидно» точнее описывает происходящее с вами, оно честнее и больше заслуживает доверия. Это одна из причин, почему эмоциональная смелость – неотъемлемое качество эффективного переговорщика и сильного лидера. Третий. Как я должен это донести, чтобы получить результат? Ваша цель – повысить свои шансы быть услышанным. Так что вместо раздумий, как четче сформулировать свою мысль, подумайте, как подготовить собеседника, чтобы он начал вас слушать. Как ни парадоксально, вы добиваетесь этого не тем, что начинаете говорить. Следуйте совету из главы 14. Будьте открыты и задавайте вопросы. Резюмируйте услышанное. Прежде чем делиться своим мнением, уточните, правильно ли вы поняли собеседника. Если нет, спросите, что вы упустили. Если все верно, поинтересуйтесь, хочет ли собеседник услышать ваше мнение. Ответив «да», он дает согласие вас выслушать. А поскольку вы только что продемонстрировали умение слушать, собеседник будет более склонен ответить вам тем же. Четвертый. Когда я должен вступить в коммуникацию, чтобы получить результат? Многие не контролируют ответную реакцию. Роберт отправил сообщение сразу, как только узнал о предательстве. Говард ответил так быстро, как ему позволили обстоятельства. Ни один из них не сделал паузу и не задумался, когда лучше ответить. Правило, которого следует придерживаться в таких случаях, простое. Не надо отвечать просто потому, что очень хочется. Отвечайте тогда, когда выше всего вероятность, что ваши слова правильно воспримут. Спросите себя, когда вы сможете проявить заинтересованность и эмпатию, сохранив ясность ума, и когда собеседник наверняка будет спокоен и открыт. Общение только кажется простым. Кто угодно может, не особо задумываясь, отправить короткое сообщение или электронное письмо из нескольких предложений. Однако коммуникация напрямую связана с эмоциями, которые вспыхивают моментально. Роберт и Говард усвоили этот урок на своем горьком опыте. Эмоционального взрыва можно избежать, если задать себе несколько простых вопросов, ответы на которые занимают считанные секунды. А если вы все-таки срываетесь, есть простой способ исправить ситуацию.